«Понимаете, доктор, они везде. На работе, в своем кабинете мне приходится закрываться, потому что они так и норовят забраться ко мне. Свои бумаги я постоянно держу в сейфе. Но мне кажется, они уже просмотрели то, что им надо. Дома я поменял замки, но я не верю, что это поможет. Их это не остановит. Им нужен я». «Вы говорили, что у вас работает домохозяйка». «Работала. Я ее выгнал к чертовой матери». «Почему?» «Она пыталась меня отравить». «Каким образом?» «Поджарила для меня яичницу и обильно сдобрила ее цианистым калием». «Вы что, пробовали?» «Ха! Разве бы сидел тогда перед вами?» «Откуда в таком случае вы знаете, что она хотела вас отравить?» «Я чувствую яды по запаху». «Вроде мы с вами вчера пришли к мнению, что ваши страхи беспочвенны». «Но сегодня ночью произошло невероятное». «И что же?» «Они пытались ко мне вломиться». «К вам в квартиру?» «Нет. Я был в загородном доме. Они хотели пролезть через окно. Но я для них слишком крут. У меня был Ремингтон. И я пальнул, не раздумывая». «Не может быть, вы стреляли?» «А как же, доктор, ведь они охотятся за мной и намереваются меня убить, но меня так просто не возьмешь». «Кто-нибудь пострадал?» «А что? У меня такое ощущение, доктор, что вы за них? Или вы один из них?» «Вы же знаете, что это не так. Разве я не убедил вас в обратном?» «Вроде бы да, но кто точно знает?» «Вы знаете точно». «Так пострадал кто или нет?» «Нет. Утром я никого не обнаружил за домом, а ночью я не выходил проверять. Я не такой дурак». «Вы звонили в милицию?» «Зачем?» «Послушайте, давайте следовать нашим договоренностям». «Я и следовал, доктор, пока они вчера опять не объявились. Вы ведь говорили, что это не может больше повториться». «И я по-прежнему это утверждаю». «Вы ведь обещали мне, что будете находить всему разумное объяснение». «Разве это неразумное?» «Нет, неразумное. Давайте так. Вы готовы придерживаться нашего прежнего плана?» «Да, готов, доктор». «Тогда вы должны забыть об оружии и больше никогда его не применять». «Но, доктор, когда кругом одни враги?» «Вы считаете меня своим врагом?» «Вас нет». «Вот видите, получается, не все так плохо. Но, хотя, может, вы правы, доктор, значит, я все еще смогу спастись?» «Если вы будете слушаться меня». «Я слушаюсь, доктор». «Расслабьтесь и немного успокойтесь». Психотерапевт, или как теперь модно называть, психоаналитик Лаврентьев Марк Георгиевич, задумчиво смотрел на своего пациента. Вице-президент крупнейшей компании Фомин Андрей Викторович лежал на кушетке с закрытыми глазами. Это был человек 50 лет, суховатый, подтянутый, с залысинами и с блеклым, с обвислыми щеками лицом. Еще вчера Лаврентьев считал, что его пациент находится на пути к выздоровлению, но теперь понимал, что ошибся. У пациента уже довольно ясно вырисовывалась начальная стадия шизофрении, и его следовало просто изолировать. Фомин попал к психотерапевту 2 месяца назад. Сам президент компании связался с Лаврентьевым и попросил того об этой услуге. Лаврентьев считался одним из лучших психоаналитиков столицы. Фомин методично, уверенно, с напористостью шел к своей заветной цели – к должности президента компании. Его продвижение было настолько ровным, без каких-либо крутых виражей, что когда этот крутой вираж имел место на пути, он просто не смог справиться с управлением. Его словно машину занесло, закрутило, перевернуло и стопорнуло. Все было гладко, и вдруг президентом компании неожиданно стал другой, со стороны. Варяг. Одним словом, вмешались люди, которые вкладывали в эту компанию деньги, люди, которые неожиданно сделали поворот на 180 градусов, вмиг охладев к нему, хотя до этого относились к нему благосклонно. Везение, эйфория по поводу прекрасно складывающейся карьеры и неожиданный удар. Вице-президент, не дотянув совсем немного до вожделенного поста, вдруг увидел их, врагов. Оказывается, они у него были, и они помешали ему. Эта простая мысль взорвала сознание. Конечно, именно они помешали ему стать президентом. Он не знал, кто они конкретно. Но эти «они» разом объясняли все превратности его судьбы. У Фомина началась мания преследования. Он стал запираться на ключ в своем кабинете, сменил секретаршу, все бумаги моментально прятал в сейф, если кто-то с ним пытался встретиться. Он верил, что «они» не остановятся на этом. То, что он не стал президентом компании, — только начало. Основная их цель — убить его, выведать нужную информацию и убить. Какую нужную, он не знал. Да это уже и не имело значения. Для его заболевшего сознания не имело. Он заставил проверить свои телефоны на работе, уверенный в том, что в них установлены жучки и что все его телефонные разговоры прослушиваются. Конечно, данное болезненное состояние неблагоприятно отразилось на работе. Он стал совершать ошибки, путаться в отчетах, а когда ему указывали на это, он объяснял это заговором против него. У него был прекрасный послужной список. Именно поэтому президент компании не стал расставаться с ним, а просто сузил объем его работы, решив дать ему некоторую передышку. Однако данный благородный порыв Фомин воспринял по-своему. Они хотят лишить его работы в компании, враги хотят убрать его из компании. Через месяц ушла жена, потому как свои страхи он перенес и на дом. Врезал несколько дополнительных замков, велел жене не приглашать никого в гости и самой никуда не выходить. Не подходить к телефону, и ночью, просыпаясь, постоянно поднимал жену и требовал, чтобы она проверила, не открыта ли дверь на балкон, через который они могли добраться до него, даже несмотря на то, что он жил на шестом этаже. О загородном доме и говорить было нечего, там он вообще не мог спать. Прислушивался к малейшему шороху. Когда президент сказал, что Фомин обязан будет посещать доктора Лаврентьева, он отнесся к этому как к продолжению заговора. Однако на лечебные сеансы ходил исправно, даже, в общем-то, во всем соглашался с врачом. И Лаврентьев думал, что сумеет подлечить больную психику пациента, но несколько дней назад понял, что все его старания были напрасны. Пациент ему врал. Фомин соглашался с Лаврентьевым во всем лишь с одной целью — узнать, не принадлежит ли доктор к ним. Сомнений у Лаврентьева не осталось. Фомину теперь могли помочь только в психиатрической больнице. Дверь в кабинет тихонько открылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова секретарши. «Марк Георгиевич!» — Лаврентьев обернулся и нахмурился. Одним из его требований к секретарше было, чтобы ему никто не мешал во время работы с пациентами. «Очень срочно вас к телефону», — несколько виновато настаивала она. «Кто?» — резко бросил Лаврентьев. «Катышев». Брови у психоаналитика сдвинулись к переносице. Катышев был хирургом и заведовал реанимационным отделением одной из столичных больниц. Кроме этого, он был одним из лучших его друзей, и виделись они с ним вчера, а значит, просто так он звонить и настаивать на беседе, зная его привычки, не будет. «Хорошо, переключите». Голова девушки исчезла. Лаврентьев поднялся со стула, похлопал лежавшего на кушетке Фомина по плечу и мягко произнес: «Закройте глаза и постарайтесь ни о чем не думать». Психотерапевт подошел к своему рабочему столу и поднял трубку телефона. Новости были неприятными. Лицо психоаналитика побелело, Рука задрожала и в какой-то миг едва не выпустила трубку. Фомин продолжал лежать на кушетке, как и приказывал доктор, с закрытыми глазами. Ему не было ни до кого дела, лишь до своей персоны, а в мыслях у него вырисовывались нездоровые планы расправы с врагами. Лаврентьев медленно опустил трубку на телефонный аппарат, облизнул пересохшие губы и устало провел ладонью по лбу, как бы пытаясь собраться с мыслями. Несколько минут он стоял, не двигаясь с места, задумчиво, не мигая, глядя в одну точку, а затем подошел к входным дверям, приоткрыл их и позвал секретаршу. «Алена!» Среднего роста смуглая девушка в джинсах и ситцевой блузке впорхнула в кабинет и лучезарно, с едва уловимой грустью, сверкнула огромными голубыми глазами. «Отмени, пожалуйста, все визиты на сегодня. Кому сможешь дозвониться? Кто придет, извинись за меня». Лаврентьев уже не смотрел на секретаршу. Он подошел к Фомину, который, не меняя положения, продолжал лежать на кушетке. «Прошу прощения», — вице-президент открыл глаза. «Сегодня, к сожалению, мы не сможем продолжить». Фомин вскинул брови и больше ничем не выразил своего неудовольствия. Сел на кушетке, свесив ноги к полу. «У меня случилось несчастье. Секретарша вас проводит». Фомин сказал понимающе. «Они добрались до вас. Я прав?» Лаврентьев болезненно улыбнулся. «Не будем забегать вперед». «Не волнуйтесь, доктор», — заговорщицки прошептал пациент. «Я знаю, как с ними справиться». И Фомин подмигнул. «Давайте с вами договоримся». Лаврентьев тяжело вздохнул. Меньше всего ему сейчас хотелось думать о сидящем рядом психопате. «Вы мне верите?» «Я думаю, доктор, вы на моей стороне». «Очень хорошо. Тогда отправляйтесь домой». «И никуда не выходите, и ничего не предпринимайте. Я с вами свяжусь, и мы обсудим план наших дальнейших действий». Психотерапевт обернулся к стоявшей у порога секретарше. «Алена, проводи Андрея Викторовича». Лаврентьев снял с себя халат, бросил его прямо на стол и двинулся к шкафчику, в котором висела одежда.